Вы хотите удержаться у власти любой ценой или начать работать в интересах России? Голос Примакова был по-прежнему ровным и спокойным. Как только определитесь, так все сразу станет понятно. И действия, и меры, и контрмеры. Чего вы хотите добиться? Мне нужна власть, чтобы работать в интересах России, но и СССР без помощи я оставлять не хочу. Я патриот, и этим все сказано. Хм, ладно, давайте по-другому. Что вы хотите в результате всего получить? Во взгляде Примакова читалось напряженное ожидание ответа. Хорошо, медленно протянул хозяин. Нужно закрепиться во всех эшелонах власти и вывести страну из возможного голода. Это пока приоритетная задача. И что мы будем делать? Какой план вы предлагаете осуществлять? Сталинский, усмехнулся гость. Вам подробно рассказывать или как? В течение 4 часов два человека обсуждали будущее внутренней и внешней политики России, будущее законодательства, меры по развитию экономики. Обсуждали то, что чуть позже на Западе назовут русским ренессансом. Утром следующего дня российская газета опубликовала указ ИО, президента о введении в стране чрезвычайного положения. В стране создавался новый орган власти, который, ничуть не смущаясь, назвали ХКО, Государственный комитет обороны. ХКО состоял из 5 человек, президента, Примакова, Глазьева, Патрушева и Кагановича Лазаря Моисеевича. Указы ХКО имели безусловную власть на всей территории Российской Федерации. Действие Конституции РФ 1993 года, как принято и с многочисленными фальсификациями, приостанавливалось до проведения всенародного референдума по новой редакции Конституции. Правительство РФ подчинялось ХКО. По отношению ко всем министрам и членам правительства вводилась безусловная и ни с кем не разделимая ответственность. Первый же указ ХКО шокировал. Всем российским банкам были запрещены прямые операции, связанные с переводом средств в зарубежные банки. Единственным банком, который получал право работать с зарубежными коммерческими организациями, был ВТБ-24. Цена этого разрешения – национализация банка. Также национализировался Сбербанк, национализировались все нефтяные компании, «Газпром» преобразовывался в Министерство газовой промышленности, ОАО «РЖД» превращалось в Министерство путей и сообщения, вся разрозненная электроэнергетическая отрасль национализировалась, сводилась в единую энергосистему и отныне называлась Министерством электроэнергетики. А еще в стране вводились карточки, продуктовые карточки, по которым каждый гражданин мог купить по социальным ценам набор продуктов, обеспечивающий полноценную физиологическую норму по калориям и белку. Первое заседание ХКО открывал Примаков с докладом по сельскому хозяйству и перспективах экономического развития страны. Наиболее гипертрофированной для России является сфера розничной и оптовой торговли. Она равна почти трети ВВП. Это выше, чем у любой развитой или развивающейся страны, включая лидера постиндустриального мира США. Высокая доля в России внутренней торговли – следствие большого числа неэффективных, а зачастую криминальных посредников. Так, по данным за прошлый год, цена килограмма зерна от зернотрейдерских организаций колебалась от 8 до 9 рублей за килограмм. Из этой суммы непосредственные производители зерна получали от 2,5 до 4 рублей за килограмм. В случае хорошего урожая цена на зерно опускалась еще ниже. Из 1 килограмма зерна получают 700 грамм муки. Из 700 грамм муки можно сделать 2 полукилограммовые буханки хлеба. Цена буханки хлеба составляла 16 рублей. То есть если мы избавимся от зернотрейдерских организаций и производители будут продавать хлеб напрямую потребителю по цене трейдерских организаций, то двукратное увеличение доходов производителей не приведет к увеличению цены буханки хлеба в магазине. Прижав полусотни организаций, мы получим рост прибыли у производителей и их заинтересованность в увеличении производства зерна. Точно такая же картина с производителями молока и мяса. Посредники – это зло. 10 лет назад у нас было 117 миллионов гектаров посевных площадей. К сегодняшнему дню больше 40 миллионов гектаров оказалось заброшено, из них 20 миллионов уже успели полностью зарасти кустарником и деревьями и выпали из сельскохозяйственного оборота. В том числе, и в Черноземной Курской области, над которой бывший президент восторгался сельскими красотами. Но рынки-то наши завалены продуктами, в том числе и отечественными. Да, завалены, но только с этой точки зрения судить о состоянии сельского хозяйства некорректно. На продукты питания в России тратится львиная доля дохода обычной семьи. А это означает одно – продукты по отношению к средней зарплате у нас ужасно дороги. Именно поэтому при избытке на рынке своего и привозного мяса потребляют его меньше, чем хотелось бы и чем нужно по нормам потребления на одну российскую душу в год. Здесь мы все еще не достигли уровня даже 1989-го. Тогда, напомню, был кризис СССР и его экономика летели в тартарары, однако потреблялось в пересчете на человека более 72 килограммов мяса, сейчас порядка 50, и это уже прогресс, недавно было куда меньше. Минздрав, кстати, считает нормальным уровнем потребления минимум 70-75 килограммов мяса и мясопродуктов в год. Ну а нынешнем среднедушевом годичном потреблении рыбы по сравнению с тем же 1989, учитывая, что рыба лишь чуть-чуть теперь уступает по цене мясу, и говорить не стоит. Показатели мизерные. Многие наши экономисты, особенно правительственные при министре финансов Кудрине, считали и считают, что наличие обильных минерально-сырьевых богатств – это своеобразное ресурсное проклятие, которое позволяет нам меньше думать и заботиться о росте ВВП за счет других источников, что приводит к отставанию в технико-технологическом развитии. А с учетом исчерпаемости таких ресурсов достигнутое с их помощью благосостояние не имеет будущего. В определенном плане такие выводы имеют под собой реальную основу, однако они явно односторонние. Например, богатая нефтью Норвегия заняла одно из первых мест в индексе человеческого развития ООН. Дело, следовательно, упирается в правильность и эффективность использования и управления доходами от продажи сырья, поступающими в страну. Сохранение энергосырьевого крена в специализации хозяйства грозит России превратиться в мирового поставщика энергии, сырья, финансового капитала, не нашедших применения у себя на родине. Эту тенденцию может переломить только новая индустриализация страны, иными словами, глубокие структурные сдвиги в пользу наукоемких отраслей промышленности, в первую очередь обрабатывающей. Нужно сказать, что в прошедшие годы этому по тем или иным причинам не уделялось достаточно внимания. С 1995 по 2006 годы доля инвестиций в машиностроение всех видов и приборостроение снизилась с 3% до 2,4% от всего объема инвестиций в экономику. Можно было бы отметить относительно низкую долю обрабатывающей промышленности в развитых странах, но это объясняется, во-первых, высокой эффективностью этих отраслей и, во-вторых, переносом части производства в развивающиеся страны. Что касается необходимости активной промышленной политики нашего государства, то это очевидно. Без регулирующего участия государства невозможно решить задачу изменения структуры экономики. Бессмысленно ждать решения этой задачи от рынка. Рентабельность в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях примерно в два раза меньше, чем в среднем по экономике, и в 3-4 раза ниже, чем в добыче топливно-энергетических ресурсов. От этого нельзя абстрагироваться. Противникам государственной активности в экономике можно было бы напомнить, что даже в Соединенных Штатах важнейшим рычагом развития полупроводниковой промышленности, производства в Силиконовой долине в целом были государственные военные и авиакосмические заказы. Почему дорого в России производить? Нет механизма по устранению диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и используемую в сельскохозяйственном производстве промышленную продукцию. Так, за 20 реформенных лет по Кировской области, в других регионах ситуация сходная, средняя цена реализации молока выросла в 16 раз, мяса – в 13 раз, зерна – в 11 раз. В этот же период цены на дизельное топливо выросли в 366 раз, на электроэнергию – в 471, на сельхозтехнику, в 200, 500, на минеральные удобрения, в 150 и более раз. Все ясно, 70% сельхозработ выполняется у нас по старым технологиям. Для новых нет техники и оборудования из-за их дороговизны. Парк тракторов в стране ежегодно сокращается на 7%, зерноуборочных комбайнов на 8%. Что тут сказать? Поэтому предлагаю следующее. Использовать опыт плановой экономики и рыночные механизмы. Первое. Создать государственное предприятие «Загодзерна». Данное предприятие будет кредитовать крестьян ГСМ, зерном, удобрениями, техникой и запчастями. Крестьяне долг будут гасить продукцией по твердым ценам, определенным еще весной. Тем самым мы сможем избежать сезонного снижения цен на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. Схема примерно выглядит так. В начале года крестьянин подает заявку в «Загодзерна» на поставку определенного количества ГСМ, зерна, удобрений, техники и запчастей. За год зерна указывает цену этого товара в объеме зерна. Цена зерна рассчитывается из среднегодовой цены. Таким образом, крестьянин будет знать, что спрос на его продукцию гарантирован, не будет никаких процентов по кредиту. Собранное зерно сверх договора крестьянин может свободно реализовать на рынке. Второе. Уцелевшие отечественные предприятия испытывают недостаток оборотных средств. Поэтому предлагаю ввести следующий алгоритм. Государство вносит на депозит полную стоимость, например, самолета. С этого депозита оплачивается труд рабочих и инженеров, материалы, электричество и прочие необходимые ресурсы. И только после завершения работы предприятие получает всю сумму с депозита. Так мы застрахуемся от затягивания работ. Третье. Цена на ресурсы, добываемые в России, электричество и ГСМ, если сравнивать уровень зарплат, завышен в 4-5 раз. Предлагаю снизить стоимость электричества для всех потребителей до 80 копеек за КВТ, цену литра бензина и ДТ уменьшить до 15 рублей. При себестоимости литра бензина в 6 рублей, прибыли в 3 рубля и акциза в 6 рублей, это вполне достижимо. Четвертое. Также предлагаю провести масштабную модернизацию НПЗ и довести выход светлых нефтепродуктов до 700 кг с 1 тонны нефти. Опыт Белоруссии показывает, что это абсолютно реальные цифры. Пятое. Крайне важный вопрос. Мы не можем простить преступления, совершенные против граждан страны. Это я как раз говорю об организаторах приватизации и самой приватизации. Считаю крайне важным, чтобы Генпрокуратура и Следственный комитет провели проверку по фактам приватизации общенародной собственности, залоговым аукционам и дало этому правовую оценку. Без этого народ нам не поверит. Это самое важное и первоочередное, на мой взгляд. Доклад закончил. Утро следующего дня. В российской газете появились новые указы. В матросской тишине новый постоялец. В журнал учета вписана первая соответствующая строчка. Чубайса, Б. 1955 год рождения. Кабинет Сталина. 1941 год. Москва. 9 октября. 17 часов 12 минут. Товарищ Сталин, к вам нарком водного транспорта. Послышался из динамика селектора голос Поскребышева. «Пропустите», — ответил Иосиф Виссарионович, нажав на кнопку селектора. Через некоторое время в кабинет вошел нарком. Сам хозяин кабинета в это время с интересом изучал запись боев на Урах, что проходили вчера, на огромном экране плазменного телевизора. «Товарищ Сталин, ваш приказ выполнен. Выпуск бронекатеров увеличен на 20%. Торпедные катера — на 30%. Заканчивается переоборудование двух лайнеров во вспомогательные крейсеры зенитного прикрытия. Хорошо, Владимир Владимирович. Как семья? Все в порядке, товарищ Сталин, и спасибо. Договоренность мы выполнили, хоть и пришлось подыграть вам немного, чуть усмехнулся хозяин кабинета, шевельнув усами. Все равно спасибо. После того, как новый нарком ушел, оставив доклад по своему наркомату, Верховный связался с наркомом Берией. «Лаврентий, что-нибудь слышно?» «Нет, товарищ Сталин, второй месяц ни слуху ни духу», — послышался ответ. «Будем надеяться, что он и в этот раз вернется. А пока вышли мне полный аналитический доклад по РФ, пора нам вмешиваться или нет. Сейчас вышлю, товарищ Сталин, и я думаю, что да, пора. За два месяца до последних событий. Москва, Кремль, кабинет ИФС, август 1941 года. Ну что ж, передайте нашим белорусским друзьям запрос на данное оборудование тоже. На первое время этого должно хватить, но для массового использования стоимость килограмма продукта, Сталин ухмыльнулся, произнеся это слово, великовато. Пусть еще ваши люди поищут по другим направлениям, проработают другие варианты. Возможно, удастся найти старое списанное оборудование где-нибудь на складах или даже в других странах. Выкупайте. Стоить должно недорого, для них это будет явно позавчерашний день, а у нас такого качества исполнения никто не сможет добиться еще годы. И проконтролируйте работу химиков. Состав красителей должен быть неотличим. Нью-Йорк. Дешевая итальянская забегаловка. Подсобное помещение. Октябрь 1941 года. Доминик Дженовезе находился в сложной ситуации. Он не понимал, что за человек находится перед ним, кто стоит за ним и что с ним делать. Лет через 50 состояние, испытываемое главой одной из пяти семей, назвали бы когнитивным диссонансом. Возможно, эти слова уже существовали в лексиконе психоаналитиков, но положа руку на сердце, скажи кто ему об этом, он бы только рассмеялся, что ему за дело, какие мудреные слова могли придумать всякие там еврейские мозгокруты. Но человек, что сидел напротив, не вписывался в картину мира. Во-первых, он говорил на идеальном британском английском, что не часто встречается в Нью-Йорке. Настолько идеальном, что иногда начинало казаться, что он специально выставляет британизмы на вид, чтобы именно они и запомнились собеседнику. Но одет он был как-то неуловимо иначе, не так, как одеваются ребята, приехавшие с острова. И у него была какая-то другая манера оглядываться по сторонам. То, что этот человек не расстается с оружием даже ночью, Дженовезе, понял сразу, как говорится, рыбак рыбака. Но взгляд его цеплялся за другие точки, двигался он как-то невыразимо иначе, по-другому держал руки. Короче, это был целый букет каких-то неуловимых черточек, которые не проникали в сознание каждая по отдельности, но создавали смутное ощущение, что что-то с этим человеком не так. Во-вторых, неправильным был способ появления этого человека. Его не представил ни младший, ни консильери. О нем никто не знал и никто не предупреждал. Человек просто пришел сюда, в пиццерию, и просто в лоб попросил находившегося там капориджиме передать фотографию и сложенный листок бумаги толстяку Доминику Дженовезе. После чего сел в угол за столик и стал ждать, когда его позовут. Его позвали. Довольно быстро, на фотографии был его погибший 2 года назад младший брат. На листке всего 5 слов. Я знаю, кто это сделал. Его провели в подсобку, которая таковой была только на пожарном плане, а по сути была одним из рабочих кабинетов босса семьи. Он сел напротив и молча протянул папку. Доминик быстро просмотрел ее и спросил: «Что вы хотите за это, мистер? Зовите меня Бонд, Джеймс Бонд». Человек улыбнулся, как будто сказал что-то смешное. «Ничего, считайте это небольшим подарком, чтобы показать искренность наших намерений». Гость выделил последнее слово, явно показывая, что представляет не только себя одного. «Хорошо, мистер Бонд, тогда что вы хотите мне предложить?» И ответ стал этим самым в-третьих. «Деньги, мистер Дженовезе, деньги, очень много денег», по частям проговорил собеседник. Начало ноября 1941 года, Южная Сицилия, ночь, берег был скалист, и причалить к нему могли только небольшие лодочки рыбаков. При свете керосиновых фонарей между камнями проходила очередная лодка. Ее зацепляли крюком, подтаскивали к небольшим мосткам и сразу с нее начинали перебрасывать тяжелые тюки. Через минуту лодка отчаливала и уходила в сторону стоящего на рейде транспорта под хорватским флагом, а на ее место подходило следующее. Один из тюков уронили, и то ли он был плохо завязан, то ли был надорван, но на мокрые камни высыпалось несколько тяжелых брикетов. При желании в слабом свете луны можно было с трудом различить какой-то портрет и надпись «Званзи Кричсмарк», немецкие рейхсмарки. Там были и более мелкие надписи, но разобрать в такой темноте, что именно там было написано, было гораздо сложнее. Ноябрь 1941 года. Германия. 120 км восточнее Берлина. Высота 14 тысяч метров. Внимание всем бортам. Я полста второй. Начинайте сброс по готовности. В эфире прозвучали подтверждения. 3 минуты спустя. Я полста второй. Третий. Расходимся. Твоя зона южная. Встреча через 12 минут над Карл-Маркс-штатом. Понял. Прием. Еще 5 минут спустя у 6.22 «Хатушек» и 8.Ил-76 открылись бомболюки, и оттуда на 2 рабочих пригорода Берлина пошли подарки. Как ни странно, внизу их уже ждали, слухи о том, что вчера такое уже было, быстро разошлись по городу, и люди высыпали на улицы, задрав головы кверху. Тем более, что отдельные, так и не найденные впоследствии полицией лица очень точно называли время и место. Их ожидания не обманулись, очень скоро с неба посыпались деньги. Купюры в 10, 20 и даже 50 рейхсмарок, как весенний листопад, сыпались с неба. Вбрасывание в экономику огромного количества фальшивых оккупационных марок и рейхсмарок в период октября-ноября 1941 года подорвало доверие к финансовой системе рейха как в оккупированных странах, так и в самой Германии. Качество подделок не позволяло отличить их от настоящих, а количество наличных фальшивых денег только за ноябрь превысило всю наличную денежную массу в номинальном исчислении, находящуюся в обороте в Третьем рейхе. Большая часть денег ввозилась в Германию через нейтральные Швецию и Испанию, а также с помощью отрядов Народной армии Сицилии, в то время часть Республики Италия. Но наибольшим психологическим эффектом обладали волшебные ночи, когда деньги разбрасывались над городами. Преимущественно целями для таких акций служили оккупированные города Советского Союза, Польша и наиболее доступная часть Германии, Восточная Пруссия. Но одна из крупнейших акций была проведена в Берлине, когда на протяжении недели на рабочие пригороды столицы Рейха было сброшено порядка 2 миллиардов рейхсмарок. Уже в августе 1941 года началась гиперинфляция и процесс стал неуправляемым. Были подорваны товарно-денежные отношения внутри немецкой экономики. Падение производства в декабре-январе составило по разным оценкам от 30 до 50%. ПСИСТ, 1994, Нью-Сталинск, СССР, окрестности Минска, линия Сталина, Минский укрепрайон, август, полдень. Генерал Гудериан без особого интереса осматривал внутренний дворик артиллерийского дота, который его солдаты взяли буквально накануне. Бои за город настолько вымотали и истощили его части, что генерал серьезно подумывал обратиться к фюреру с просьбой о выводе его войск на пополнение и отдых. И это несмотря на постоянные звонки из Берлина и истеричные вопли генералитета штаба. Ладно, хоть сам бесноватый, как его прозвали в русских листовках, особо не связывался с быстроходным Гейнцем, свалив все на своих подчиненных из генерального штаба. Сейчас его внимание было привлечено больше к Украине, где войска непобедимого Третьего рейха хоть и тяжело, но двигались вперед. Быстроходный Гейнц, 2 месяца, мы бились об эти укрепления. Как, черт возьми, они смогли привести их в такое состояние? Мысленно вздохнул генерал, припоминая свое прозвище. Это во Франции или Польше я был быстроходным, а здесь, да, русские как всегда приготовили сюрприз. Все-таки я был прав, не стоило недооценивать противника. Они скрупулезно изучили мои действия в прошлых кампаниях и нашли противодействие. Хорошие противодействия. Эти их АПы просто чудо. Много немецких танкистов поломали свои зубы, пытаясь взломать эти артиллерийские опорные пункты. Момент самобичевания бы прерван подбежавшим связным. Герр-генерал. Сообщение от генерала фон Хубицки, отрапортовал он, протягивая быстрому Гейнцу конверт с посланием. Генерал только стиснул зубы со злости. Разведка до сих пор не смогла узнать причину отказа всех радиостанций. То, что их что-то подавляет, и так было понятно, но на все запросы представители разведки только невнятно отвечали, что ведутся поиски. Немногочисленные пленные тоже молчали, так как сами не знали. Так и приходилось использовать вестовых. Разорвав конверт, генерал извлек лист бумаги. Шейсе, Гилберт, наш резерв к генералу фон Хубицки. Немедленно, приказал он своему адъютанту. Есть, машину к выезду. Через 10 минут 2 бронетранспортера под охраной тройки, пыля по разбитой траками и колесами полевой дороги, покатили к начавшейся канонаде севернее Минска. Спустя 2 часа танковые бригады особых армий, сломив немногочисленное сопротивление войск Гудериана, рванули вперед, на Минск. Впереди ожидало освобождение Бреста и других городов. Военная машина Красной Армии стала набирать свои обороты. Наблюдая за ловкими движениями русского медика, который бинтовал его ногу, генерал Гудериан грустно смотрел на колонну пленных немецких солдат, которую вело в тыл подразделение противника. Многие солдаты отворачивались, не смея взглянуть на своего командира, сидевшего на подножке подбитого бронетранспортера. «Мы проиграли эту войну, не начав ее», вздохнув, произнес быстрый Гейнц. Ноябрь, 2011 год. Мир Александра. Экстренный выпуск ЦНН. На фоне полощущегося красного знамения с 5 звездами в углу появились слова «Чина Црисис», «Цивилвар», «Добрый день», это CNN и с вами Сьюзан Кандиатти. Мы продолжаем следить за развитием ситуации в Китае, куда, как вы знаете, неделю назад прибыл человек, выдающий себя за Мао Цзэдуна, лидера китайской революции более чем полувековой давности. Несмотря на то, что он прибыл на личном самолете президента бывшей Советской Республики Белоруссия, он, вместе со всей правительственной делегацией этой республики, был немедленно арестован в аэропорту, в присутствии огромного количества иностранных журналистов. Сейчас вы видите кадры его ареста. Буквально немедленно в городе вспыхнули беспорядки, уже на следующий день переросшие в крупномасштабные столкновения после того, как на сторону этого Мао стали переходить части внутренних войск и полиции. Еще день спустя самозванец был освобожден из правительственной тюрьмы армейским спецназом и возглавил силы восставших. А прямо сейчас включение из Пекина нашего корреспондента Терри Митчеллу. Терри, мы на связи. Расскажите, что сейчас происходит в Китае и как изменилась обстановка за прошедшую ночь. Доброе утро, Сьюзен. Спасибо. Всю ночь в городе стреляли, ситуация продолжает оставаться напряженной, но интенсивность перестрелок была гораздо ниже, чем раньше. Похоже, бои действительно стихают. По непроверенным данным, руководство КПК, не признавшее возвращение Мао, было арестовано и даже немедленно и бессудно расстреляно. Пока мы не можем представить никаких доказательств, кроме вот этих фотографий. На экране идут фотографии тел со следами пулевых ранений. Их выложил в интернете некто, назвавшийся Ливан и утверждающий в подписи, что принимал участие в расстреле, а потом сфотографировал тела на телефон. Не выяснить, кто такой Ливан, не связаться с ним по телефону или электронной почте нам пока не удалось. Здесь в Пекине и, по слухам, в нескольких приморских городах еще продолжают оставаться очаги сопротивления частей, оставшихся лояльными законному правительству, но похоже, ситуация уже переломлена. К сожалению, у нас есть картинка только из Шанхая, где обстановка относительно спокойная, там бои закончились еще 2 дня назад. Как только мы получим что-нибудь еще, сразу передадим в эфир. Bloomberg TV. Продолжается мощнейший обвал на финансовых рынках мира. Из-за постоянных приостановок, торги в основных секциях практически нигде не проводятся, но мы можем судить о настроениях участников на внебиржевом и фьючерсных рынках. А настроения там ужасные. Также в глубоком пике находится доллар США относительно практически всех валют. Падение относительно евро за последние 2 часа составило 18 фунта, 9 йены, 12. Доллар падает также относительно сырьевых валют, канадского и австралийского долларов на 14,8% соответственно. Доллар упал также к швейцарскому франку, турецкой лире и шекелю. Единственная из валют Старого Света, показавшая сегодня снижение к доллару, это российский рубль, 13. Волатильность остается крайне высокой и движение. Бизнес FM. То, что сейчас происходит на рынке, иначе как коллапсом не назовешь. Уже очевидно, что вызвало его опрометчивое решение Федрезерва отказать Китаю в начале погашения имеющихся у него газбондов. Но похоже, любое решение ФРС привело бы к сходным результатам. Слушайте через полчаса диалоги в траншее с Бегваряном. Какие были бы последствия для глобальной экономики, если бы США выполнили требования Китая? Эхо Москвы. Экономика. Не только не удалось отойти от кризиса 2008 года, но мы сорвались в совершенно беспрецедентный экономический штопор. 29 и краткая год отдыхает. За 2 недели до этого. Москва. Кремль. Кабинет ИФС. Лаврентий. Тут у товарищей возникла интересная мысль. Похоже, наши китайские товарищи в том мире показали себя не очень хорошими товарищами и плохими друзьями Советского Союза. Как только их поманили империалисты, они предали своих советских товарищей, помогавших им в борьбе, а позже вообще переродились в буржуазную партию. Сталин лукаво ухмыльнулся, глядя на наркома, и продолжил. Но во многом это следствие наших собственных ошибок, повлекших в будущем такие катастрофические последствия и для нашей страны тоже. И как настоящие большевики мы должны признавать и вовремя исправлять наши ошибки. Я думаю, что товарищ Мао не тот человек, который должен возглавлять коммунистическое движение в Китае в нашем мире. Но с другой стороны, раз уж там он возглавлял строительство нового Китая, то там и сейчас он может оказаться очень полезным. Какими бы спорными они ни были, мне кажется, что китайское руководство отошло от его идей и заветов. Вот пусть сам и исправляет свои ошибки. Нужно обеспечить его доставку туда. Причем сделать это нужно так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что это действительно он. Берия встал и уже собрался выходить, когда Сталин сказал: «И вот еще что, Лаврентий, мы любим Китай, мы очень любим Китай, пусть его будет больше, пусть будет 2 Китая или 3, а может, даже 4». Берия улыбнулся, ему тоже запомнилась забавная фраза про Германию из краткого историко-политического справочника «По земле 1». «Хотя Восточно-Туркестанская и Маньчжурская ССР тоже хорошее дело», добавил Сталин задумчиво. «Если кто думает, что последнее, что я помню, это как в меня летит снаряд гранатомета и все, то вы ошибаетесь, последнего не было. То есть сознание я не терял, и все, что произошло, запомнил хорошо. После тарана меня оглушило, и я несколько мгновений просидел в машине не шевелясь, просто не понимая, что происходит. Перестрелка как-то прошла мимо сознания. Нет, стрельбу, конечно, помню, но сознанием ее не фиксировал, так, посторонний фон. В себя пришел, когда боковым зрением заметил, как справа встает силуэт человека с гранатометом на плече. Так ладно бы он встал и куда-нибудь пальнул, так нет, этот гад выпустил снаряд именно в меня. Так что сами понимаете, единственным моим желанием было оказаться как можно дальше от этого летящего предвестника смерти, поэтому меня несколько ошарашило произошедшее дальше. Судорожно дергая ручку открытия двери, которую, видимо, заклинило от удара, я вдруг кубарем полетел по лесной траве в огненном облаке и куче ошметков, бывших некогда машиной, прикрыв руками самое дорогое. Нет, не пах, голову. На самом деле особо как таковых обломков не было, так, обивка салона да несколько пластиковых щепок от приборной панели и куски стекла. То, что именно панели, я понял, выдернув острый кусок пластика из голенища сапога, меня каким-то чудом не задело, разве что только пришлось тушить рукав френча. Первым делом вскочив, сбил пламя с рукава и быстро огляделся, пытаясь понять, куда я попал. На портал, то есть то место, где он должен был быть, глянул мельком. Ничего там не было, ни портала, ничего. Воздух да трава, поэтому я больше крутил головой, определяясь со своим положением. Слегка оглушенный, взрывная волна все-таки догнала меня, не сразу понял, что стрельба, которая до сих пор стояла у меня в ушах, не прекратилась, а наоборот, еще больше усилилась. Были слышны даже пушки. Заставив меня вздрогнуть, над головой пронесся не единожды виденный мессершмитт, через секунду тройка лаптежников со своими хорошо узнаваемыми неубирающимися шасси, низко пролетели, к дождю. Фу-у-у, я уж думал, опять куда-то в другой мир перенесся, одновременно с мыслями облегченно выдохнул я. Присев в тени старой березы, отряхнул голову, стряхивая мусор. Вокруг стоял чисто русский лес, и судя по звукам вокруг, находился я где-то в глубине, не на опушке точно. Первым делом осмотрел то место, через которое попал сюда. Ни портала, ничего подобного не было. Весь осмотр занял минут 10, за это время можно было подумать. Ошметки салона есть, однако обивки сиденья или чехлов нет. Подумаем, а что если я сам от испуга создал вокруг себя что-то вроде капсулы перемещения? Хм, тогда все сходятся. После перемещения капсула исчезала, а через не успевший закрыться портал проскочили еще и эти ошметки. Хм, вроде сходится. Так что у меня с собой, уже вслух пробормотал, проверяя карманы. Был я в парадной форме, ну сейчас-то ее особо парадной не назовешь, после моих кувырканий. Фуражки не было, она лежала на сиденье рядом. У меня не было привычки ездить в ней, всегда бросал рядом, так что она осталась в машине. Царство ей небесное, из оружия только пистолет, причем под френчем. Почему-то на парадку сверху кобуру не надевают, можно только под нее. Достав ТТ, быстро проверил и сунул его в карман галифе. Пощупав голенище левого сапога, только поморщился. Порвано, жаль, хорошие сапоги. В карманах, кроме запасного магазина, сунутого наспех, носового платка и чайной ложки, ничего не было. Удостоверение, немного денег и расческа не в счет. Все мои вещи остались в камуфляже, в многочисленных карманах. Знал бы где упасть, соломки бы подстелил. Мобила тоже осталась в машине на приборной панели, да и вряд ли бы тут ловила. Вышки только в Москве и в Казани. Рация, а где рация? Пощупав пустой чехол, только сморщился, припомнив, что ее тоже положил рядом с телефоном, когда проверял связь. Пока я проводил инвентаризацию всех четырех карманов, стрельба пошла на убыль. Звон в ушах прекратился, и слух возвратился в нормальное состояние, так что слышно было хорошо. Насколько я знал, в данный момент наши войска используют политику маневренной обороны, уничтожая из засад кадровые части вермахта. Но все равно стоило поберечься, как бы не нарваться. Тут главное что, выйти к своим, предъявить удостоверение и ждать, когда меня вывезут. Приведя себя в порядок, я осторожно двинулся в сторону полностью стихшей стрельбы. На опушку вышел через полкилометра. Осмотрев открытое пшеничное поле с густыми дымами вдали, явно от горящей техники, только передернул плечами. Выходить мне категорически не хотелось, поэтому хотел было развернуться и углубиться в лес, как заметил несколько движущихся точек неподалеку. Присмотревшись, понял, что это люди, скрытно двигавшиеся к моему лесу. Только войти они в него должны дальше метров на 600. Шли они осторожно, приседая и замирая. «Танкисты, что ли?» — с легким недоумением спросил сам у себя. Продолжая выглядывать из-за толстой сосны, я разглядывал приближающихся бойцов. Теперь сомнения не было. Ребристые шлемофоны на головах, синие комбинезоны, у двоих были черные комбизы-пилотки, и два пулемета с круглыми блинами дисков наверху. Быстрый подсчет показал, танкистов оказалось 8 человек. Похоже, попались наши немцам на закуску, сплоховал Воронов, не уследил. Приметив, где танкисты должны войти в лес, я быстро побежал им наперерез. Пришедшая мысль-догадка заставила перейти на шаг, а после и совсем остановиться. Задрав голову, я с недоумением посмотрел на солнце, стоявшее в зените. Не понял, когда я ехал на дачу к Сталину, был поздний вечер, солнце только краешком светило из-за горизонта, а тут явно обеденное время, да и жарило сильно. В Москве жара уже спала, прохладно становилось вечерами. Что-то все это странно, пробормотал, осматриваясь, непонятки какие-то. Может, тут широта другая? Да нет, чушь. Ладно, потом разберемся. Тряхнув головой, последовал дальше, нужно посмотреть, что это за танкисты. Танкисты оказались настоящими, еще на подходе услышал командные нотки. Овалив, в охранение, остальным отдыхать. Через полчаса двигаем дальше. Стараясь не выдавать своего присутствия, пригляделся к лежавшим людям. Это точно были наши. Командовал ими невысокий командир, звания не было видно, но то, что он контужен, было понятно, слишком громко командовал. Один из бойцов поднялся и, подхватив пулемет, встал у опушки, тревожно поглядывая на дымы. «Выйти я не успел», — часовой вдруг крикнул. «Товарищ лейтенант, там наши». «Уверен?» «Да». «Товарищ лейтенант, вроде старшина был». Подбежавший командир выглянул наружу, те из бойцов, кто еще мог встать на ноги после бега, тоже подошли и всмотрелись в поле. «Где?» «Вон там, во вражек они спустились. Вроде раненого несут. Тут-то я и выбрал время, чтобы появиться». Специально громко хрустнув сухой веткой, на которую наступил, выходя на открытое пространство и дождавшись, когда ко мне все обернутся, хмуро спросил: «Кто такие?» Первым пришел в себя тот командир, которого часовой назвал лейтенантом. Подскочив ко мне, он вытянулся и, отдав честь, быстро затараторил: «Товарищ майор госбезопасности, по приказу командира танкового батальона майора Степанова охранял автоколонну, следующую в тыл к железнодорожной станции «Жеребьевка». По пути следования мы были атакованы моторизованным патрулем противника, в результате скоротечного боя все машины были уничтожены, мой танк подбит. Смогли выбраться из горящей машины, собрав вокруг себя уцелевших бойцов, отвлекая внимание противника, пошли на прорыв. При отходе из-за численного перевеса мы потеряли половину бойцов, но смогли вырваться», — доложил командир танкового взвода 41-й танковой дивизии лейтенант Быков. «Ясно, более подробно расскажете потом. Лейтенант, какое сегодня число?» «25-е, товарищ майор госбезопасности». «Какое?» — не поверил я. «25 июня. Что-то не так, товарищ майор госбезопасности?» «Да нет, все так, просто, оказывается, это я 2 дня без сознания пролежал», — задумчиво ответил лейтенанту, слегка солгав. «Не говорить же ему правду. Пока мы беседовали, бойцы построились в шеренгу, поправляя обмундирование. Лейтенант, пошлите людей в помощь. Кого вы там видели?» Взмахом руки распуская людей, не до них пока. «Техник старшина Лясов, из нашей техроты, товарищ майор госбезопасности. Разрешите выполнять? Выполняй и выстави еще одного часового. Через час отправимся дальше. И да, лейтенант, обращайтесь ко мне армейским званием. Полковник, вам так привычнее будет». «Есть», — козырнул он, после чего побежал к своим бойцам. А я, присев в тени ближайшего дерева, стал изучать карту, которая была у запасливого Быкова. «Украина, мать ее, Брянский фронт, выходит, или он еще не сформирован?» «А, точно, Киевский особый военный округ. Судя по точке, где отмечена станция Жеребьевка, мы находились севернее города Владимир-Волынский, а его немцы в это время уже захватили. Это я точно помню. Название города запомнилось при аналитической справке, которую составлял еще в свое время перед отправкой. Точно помню, что взяли его 23-го. Отложив карту в сторону, задумался о своем положении. Судя по всему, я снова в 41-м, только теперь в другом мире. Тут мне пришла в голову цветная картинка. «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович», чуть склонив голову, поздоровался Сталин, сверкнув своими тигриными глазами. «Здравствуйте, товарищ Сталин», — ответил второй Иосиф Виссарионович, пожимая руку своему прототипу из параллельного мира. Представил эту встречу, и меня пробил нервный смех, его я старательно давил, чтобы бойцы не заметили. Пока я предавался размышлениям о своих дальнейших планах, прерываемым непроизвольными смешками, встреча товарищей Сталиных до сих пор стояла перед глазами, вернулись трое бойцов, которых Быков послал в помощь старшине. «Лейтенант, старшина, подойдите, садитесь», — велел им, когда они подошли. «Вот, товарищ полковник», — положил передо мной планшет лейтенант, — «это планшет и документы командира автоколонны капитана Ермолина». «Старшина, представьтесь», — отложив планшет в сторону, — приказал я. Пока они устраивались напротив, стал изучать их. Сперва лейтенанта, сбив шлемофон на затылок, на меня смотрел юный курносый паренек с сажей на щеке. Он, кстати, контужен не был, просто оглушен. Старшина был худощавого телосложения, лет 30. Руки в нем выдавали автомеханика, со въевшимся маслом и большими ладонями. Простое открытое лицо, легкие залысины под пилоткой и роскошные усы, явный предмет гордости старшины. Оба они были в комбинезонах, только у лейтенанта синий, а у старшины черный, видимо, те двое из отряда Быкова тоже техники. Техник старшина Лясов, Викентий Львович. Отдельная рота технического обеспечения 82-го танкового полка 41-й танковой дивизии. Хорошо, старшина, представлюсь сам. Демин Александр Геннадьевич, майор госбезопасности, можно обращаться ко мне как к полковнику. По армейскому званию, доложите, что произошло при нападении на автоколонну. С интересом слушая старшину, я анализировал ситуацию, и чем больше говорил старшина, тем больше мрачнел. Теперь точно стало известно, что это другой мир. Всего я не знаю, но из вырвавшихся слов старшины было понятно, правит Сталин, уже хорошо, и немцы прут, это плохо. Судя по ситуации, все идет ближе к истории моего мира. Потеряны приграничные районы, наши отступают. Что творится вокруг, оба командира не знали. Их подняли по тревоге 3 дня назад и отправили занимать позиции. Теряя танк за танком из-за заболоченной местности и постоянных поломок устаревших Т-26Х, дивизия, раздерганная по кусочкам, стала охранять тылы. Взвод Быкова из 3 танков отправили охранять мост, усилив подразделение местной комендатуры. Доехали только 2 танка из 3, один попал на зуб паре охотников. В результате металлический хлам, 2 убитых и 1 раненый. У моста взвод простоял всего сутки, при ночном налете на город на мост упала, видимо, случайно, бомба. От близкого взрыва 2-й танк перевернуло, и он тоже вышел из строя. Прихватив на броню экипаж, который уцелел, отсидевшись в противовоздушных щелях, направился к месту дислокации, пока не был перехвачен капитаном Ермолиным из их же дивизии. Ими в приказном порядке усилили охранение автоколонны. Дальше понятно, выстрелы из засады, чудом успевший выскочить экипаж, а дальше просто бегство. Он, товарищ полковник, один бронетранспортер успел подбить, а потом из пулеметов прикрывал наших, когда они уходили, заступился за лейтенанта Лясов. А вы как задержались? Нашу летучку перевернуло, пока выбирались, пока пытались понять, что случилось, все и кончилось. В машине нас трое было, водителя убило, из-за этого машина и кувыркнулась на ходу, мы в кузове были. Я и красноармеец Маркелов заметили, как группа товарища лейтенанта отходит в поле, и за ними, за теми бойцами, что в другую сторону уходили, мы не пошли. В стороне капитана Ермолина увидели и бойца рядом. Капитана наповал, а боец живой был, оглушен только. Там снаряд рядом рванул, их и накрыло. Все осколки на себя капитан принял, бойца только контузило. Серьезно? Да, тащить пришлось, у него ноги заплетались. Ясно, сейчас определимся с нашими дальнейшими планами и пойдем знакомиться с бойцами. Лейтенант, у меня знания несколько другие, так что назначаю тебя своим замом. Если в бою что не так скомандую, не стесняйся, скажи, что именно не так, помни, от этого зависит жизнь бойцов. А сейчас давайте по карте определимся. Я так понимаю, мы вот тут, ткнул пальцем в зеленое пятнышко. Да, товарищ полковник, вот дорога, на которой нас побили, показал Быков. Понятно. Теперь главное определиться, где немцы. Они дальше пошли, я видел, товарищ полковник, вскинулся старшина и тут же стал показывать на карте, в эту сторону двинули. Мы их не заинтересовали, даже патрули вдогонку не выслали, торопились, похоже. Много их, пехоты с роту будет, а танков десяток, две пушки еще видел. Хорошо, обговорив маршрут, мы встали и направились к бойцам. Смирно, скомандовал Быков. Вглядываясь в эти молодые лица, я пытался понять, что они чувствуют в первые дни войны, понимают ли, что происходит. Пройдя шеренгу, понял, понимают, но еще думают, что ситуация исправится и наши вдарит. Бойцы, прежде чем познакомиться, я немного расскажу о ситуации на фронтах. Развернувшись на каблуках, громко начал я. Сейчас вы видите, что происходит вокруг, как немцы, взламывая нашу оборону, двигаются вперед, как мы теряем один населенный пункт за другим и пятимся назад, как некоторые несознательные бойцы и даже командиры, впечатленные мощью противника, сдаются. Все это так, не отрицаю. Теперь небольшая политинформация. Наши войска к границе располагаются тремя эшелонами. Первый эшелон, приграничные войска, это вы, сейчас они фактически разбиты и деморализованы. Это тоже так, почему все это происходит? Именно поэтому, немцев меньше, чем нас, это факт, но они бьют нас именно поодиночке. С первым эшелоном они фактически закончили, теперь на подходе второй. Сейчас пытаются наши войска перехватить инициативу, но когда это еще будет? Дальше. Все мобилизационное оружие и обмундирование сосредоточено на границе или рядом. Поэтому при мобилизации вновь сформированные дивизии вооружать просто нечем. Кто в этом виноват? Меня и послали разбираться из Москвы. Но, к сожалению, 23 числа, вечером, самолет, на котором я летел, был сбит. Что происходило дальше, не знаю. Очнулся несколько часов назад у обломков самолета в лесу. Как сообщил ваш командир, лейтенант Быков, без сознания я был почти два дня. Наши действия на данный момент – это сформировать боевую часть из окруженных частей и с боем, по пути уничтожая немецко-фашистских захватчиков, выйти к своим. У меня все вопросы. Несколько секунд длилось молчание. Бойцы несколько ошарашенно смотрели на меня. Мое откровенное вранье про двухдневное бессознательное состояние пролетело незаметно на фоне остальных откровений. КХМ, товарищ полковник, а как же вперед, бои на чужой территории? Не нужно цитировать Тухачевского. Уверен, что многое успели натворить и в годы его командования. Те же мобилизационные склады тоже работа недобитков. Я скажу прямо, война это не на неделю или месяц, а на год, а то и более. И это не мои слова, а генерала Жукова. Как он сказал, просрали мы начало войны. Все ясно, товарищ полковник, за всех сказал старшина. Быков задумчиво кивнул. Я вот что скажу, товарищи бойцы, война это на уничтожение. Уже были зафиксированы нечеловеческие обращения противника с военнопленными. Например, захваченный ими 22 июня в Бресте полевой госпиталь полностью уничтожен. Огнеметами прошлись. Так что мой вам совет, не воспринимайте их как друзей рабочих. Это враги. Они пришли на нашу землю и убивают наших друзей и родственников. Пользуйтесь любой возможностью выбить кадровые части из строя. Помните, тем, кто придет вам на смену, будет легче. Сейчас противник, прошедший французские и польские кампании, это опытный зверь, и надо пустить ему кровь. Моя несколько пафосная речь, придуманная буквально на коленке, имела успех. Бойцы восприняли ее близко к сердцу. После некоторого колебания невысокий боец спросил, задал, видимо, больной для всех вопрос, а где наша авиация, где сталинские соколы, товарищ полковник, нет ее. Первым налетом уничтожены практически все приграничные аэродромы, так что в первый день уцелело где-то 30% всей нашей приграничной авиации, добили ее на следующий день. А так как вся наша авиация располагалась именно у границы, думаю, сами догадываетесь, сколько понадобится времени, чтобы перегнать свежие части из внутренних округов, но и они на ситуацию уже повлиять не смогут. Так что поддержки с воздуха нет и в ближайшее время не будет. Я ответил на ваш вопрос, сержант, да, товарищ полковник, со вздохом подтвердил боец, как будто вторя моим словам, на высоте с полкилометра проползла тройка ишачков, не могли позже пролететь, все проводили их недоуменными взглядами, после чего посмотрели на меня, видимо, успели одну часть перебросить, лейтенант, старшина, познакомьте меня со своими бойцами. Есть, снова козырнул Быков. В шеренгу бойцы выстроились по росту. Первым стоял здоровый боец в черном комбинезоне. Русоволосый, без пилотки, видимо, потерял где-то, без оружия. Где оружие? В машине сгорело, товарищ полковник. В бою добудешь. Есть. Лейтенант, приступай». Русоволосый был из подразделения старшины. Младший сержант Пирогов, электрик. Вторым стоял заряжающий в машине Быкова, красноармеец Троянов. Третий, командир второго танка, старший сержант Мирзоев. Четвертый, его механик-водитель, сержант Муртазин. Пятый, механик-водитель Быкова, младший сержант Мальцев. Шестой, оружейник из подразделения старшины Лясова, красноармеец Пименов. Седьмой, заряжающий из экипажа Мирзоева, красноармеец Смелов. И еще двое пришедших со старшиной. Это красноармейцы Маркелов и Григорьев. Маркелов – моторист, а Григорьев – водитель полуторки. Вооружение на всех составляло два пулемета, винтовка Григорьева, которую подобрал старшина рядом с бойцом, и четыре пистолета у командиров танков и их мехводов. Старшина тоже, кроме ножа, ничего не имел. «Весело», – пробормотал я. «К пулеметам было по полдиска. Хорошо еще, что у Григорьева в поясных чехлах нашлось 40 патронов. К пистолетам – штатный боекомплект. Стройте бойцов, лейтенант, уходим. Вышлите двоих по маршруту движения, пусть идут в разведдозоре. Расстояние от основной группы 300 метров. Выполнять. Есть». Пока Быков командовал, я задумался, отойдя немного в сторону. Что делать? Рваться к Сталину? Так я эту систему успел изучить. Спасибо, Бери. Хрен я к нему прорвусь, какие бы доводы ни приводил. Удостоверение, закатанное в пластик, показать? Так хрен вам, это еще на кого попадешь. Если на вменяемого сотрудника, который готов пожертвовать своей карьерой и жизнью, то считай, повезло. А если? Сколько чисток провел Лаврентий Павлович после того, как открыли портал в мой мир? Много провел, у него, считай, половина управления омолодилась. Значит, что делаем? Заявляем о себе как о командире с большой буквы. План, конечно, так себе, но шансы попасть в Кремль есть. Причем не призрачные, а что ни на есть реальные, осуществимые. Значит, план такой. Формирую из окруженцев мобильную моторизованную группу и бью немцев, пока они расслаблены успехами. Шансы вполне есть. Если что, можно переиграть ситуацию. Так, это решили, как с легализацией. Это неопытный Литиха удостоверение не попросил показать, а если попадется более храбрый, что ли? Что тогда? Играть и давить гонором? Вполне идея неплоха. Главное показать себя с первых дней, дальше этот вопрос отпадет сам собой, пока мы не выйдем к своим. Товарищ полковник, отряд к выходу готов. Высылай дозор, приказал я, отвлекшись от размышлений. Под начавшуюся далекую орудийную стрельбу мы углубились в лес. Товарищ полковник, потряс меня за плечо Быков. Что, открыв глаза, спросил я. От опушки мы отошли километра на полтора, пока Григорьев снова не свалился. Все-таки контузия у него была довольно тяжелой. Во время привала, после отдачи приказов по стоянке и временной обороне, я устало присел у ствола большого дуба и неожиданно для себя задремал. Немцы, не паникуй. Где? Сколько? Танк и бронемашина. Сюда движутся по старой лесной дороге. Подожди, по лесу? Да, товарищ полковник. Совсем немчура страх потеряли. Поднимай людей. Посмотрим, что это за храбрецы. Раздвигая бронированными корпусами низко висящие ветви деревьев, которые устало склонились над узкой пробитой через лес дороги, по которой, судя по виду, ездили только на телегах, двигались две машины с крестами на боках. Ладонью опустив низко висящую ветку кустарника, я всмотрелся в удаляющуюся от нас бронетехнику. Ошибся твой наблюдатель, лейтенант. Самоходка этой танк, только какой не вижу, корма самоходки закрывает. Артштурм, уныло кивнул лейтенант, а танк Т-3, я отсюда башенку вижу. Хорошо, берем их, товарищ полковник. Но как? Изумленно выдохнул лейтенант. По его определению, раз немцы сидят в неуязвимых железных коробках, так они в недосягаемости, если нет пушек, чтобы их выковырить. Лейтенант, хватит сидеть на стереотипах. Нож и пистолет – вот отличное средство для захвата бронетехники. Люки у них открыты, видишь, головы в наушниках торчат. Сзади вскакиваешь на броню, стреляешь в командира и через открытый люк уничтожаешь остальной экипаж. Странно только, что пехоты с ними нет, в этом случае ничего подобного не получилось бы. Значит, так, самоходка твоя, мой танк, кого в помощь возьмешь? Мехводов не трогай, тогда красноармейца Троянова. Хорошо, вооружи его пистолетом своего мехвода и будем работать. А вы с кем будете? Один, но на подхват Мирзоева возьму. Гранаты не применять, техника мне целой нужна. Так у нас только одна граната, напомнил лежавший рядом старшина. Мирзоев, который скрывался в трех шагах, молчал. Всегда найдется идиот, который все испортит. Все, мы догоняем танки и работаем по экипажам. Старшина, ты пока командуешь группой. Догонишь нас чуть позже. Все, лейтенант, за мной, а то они двигаются хоть и медленно, но все дальше и дальше от нас. Работаем одновременно. Ясно, ясно, товарищ полковник. Все, пошли. Вскочив, мы чуть углубились в лес, чтобы нас не было видно с дороги, и побежали, стараясь обогнать боевые машины. Опередив их метров на 200, разбившись на пары, залегли по обеим сторонам дороги, с разницей метров 50 друг от друга. Все-таки лейтенанту придется действовать чуть раньше, чем нам. Все получилось не совсем так, как мы рассчитывали, но главное, что получилось, даже с неожиданными для нас результатами. Не знаю, то ли командир, следующий за тройкой самоходки, закрутил головой, то ли засек лейтенанта боковым зрением, но раздумывать он не стал, а что-то неразличимо крикнув, ловко скользнул внутрь бронемашины. Как он не торопился, Быков не сплоховал, успел рывком распахнуть закрывающийся боковой люк и дважды пальнуть внутрь. Все это я заметил краем глаза, потому как сам, вскочив, уже мчался к танку, помахивая на бегу для равновесия пистолетом. Под хлопки выстрелов, одним скачком вскарабкавшись к башне, схватил оборачивающегося командира за ворот и, приставив к его голове ствол пистолета, нажал на спуск. На лицо брызнуло кровью, танкист дернулся и, обмякнув, стал сползать внутрь тройки. Отпустив его, я сам, наполовину втиснувшись следом в люк, не переставая нажимал на спуск, посылая пулю за пулей в экипаж. Движущийся танк сделал свое дело, если наводчик и заряжающие обмякли, получив по своему кусочку свинца, то мехваты стрелок радист остались целы, хоть и ранены. Запасной магазин был у меня в другой руке, так что перезарядка не заняла много времени, и снова зачастили выстрелы. А вот дальше-то и начались проблемы. Никто не знал, как остановить технику, которая неуправляемая съехала с дороги и, подминая молодую поросль, стала углубляться в лес, глухо рыча двигателями. Тут мне и помог старший сержант Мирзоев. Ловко скользнув в открытый люк, он добрался до места мехвода. Через 2 секунды, дернувшись напоследок, тройка заглохла и замерла, не доехав до векового дуба всего пару метров. Самоходка Быкова проехала на 50 метров дальше, пока не смогли заглушить ее. Да, в кривь, в кось, но получилось. Сержант, давай за нашими. Пусть вытащит экипажи, почистит и осмотрит машины, смогут ли они с ними разобраться, приказал я Мирзоеву, когда он, весь измазанный кровью, вылез из бокового люка. Посмотрев на бледного сержанта, только покачал головой, не повезло ему вот так вляпаться. Есть, козырнул он и слегка вялой трусцой побежал к основному отряду. Посмотрев на пистолет с оттянутым до конца затвором, щелкнул курком, приводя пистолет в боевое положение и убрал в кобуру. Теперь от него толку не было без патронов. Надо трофейным обзавестись и часами еще, 100% у убитых они есть. Сам-то я привык сотовым пользоваться, и без часов было тяжело. Устало подошедший Быков доложил о захвате самоходки, немного ошарашив меня тем, что они захватили пленного. Мехводотрофея, в данное время ценное приобретение. Хорошо, будет учить нас пользоваться трофеями. Значит, так, лейтенант, самоходка твоя, так что собирай экипаж. Я на тройку, Мирзоев ко мне наводчиком, дальше раскидаем экипажи из наличного состава. Сейчас технику привести в порядок, отогнать подальше и замаскировать. Выполнять. Есть. И личное оружие соберите с танкистов, мне нужен пистолет и наручные часы, а то я свои разбил при аварии. Все, выполнять. Снова козырнув, Быков умчался, явно опасаясь, что я еще чем-то нагружу его. Проводив летеху взглядом, присел у правого борта слегка потрескивающего остывающим мотором танка и устало прикрыл глаза. Убивать тяжело, не убивать еще тяжелее, тихо пробормотал я с закрытыми глазами. Что, товарищ полковник, недопонял подошедший Муртазин, теперь мехват тройки. Изречение одного прославленного полководца. Посмотри, что с машиной, приказал я, вставая. Есть. Усталость столь необычного дня давала о себе знать, я снова прикорнул. Проснулся я сам от шума работающих бойцов. Стараясь не разбудить меня, бойцы осторожно доставали убитых немцев и сгружали их у начавшейся появляться ямы, которую копали трое красноармейцев. Зевнув, я крикнул старшину, Быкова не было видно. Фрицев можно не хоронить, сбросили бы где-нибудь под деревом. Не мы к ним пришли, а они к нам. Тут немного осталось, товарищ полковник. Хорошо, заканчивайте. Это просто на будущее. Что происходило, пока я в отрубе был? Докладывайте. Как ни странно, старшина меня понял, хотя я применил слово из своего мира. Мы успели вытащить экипажи, товарищ полковник, сейчас технику моют от крови, пока она не засохла, потом будем изучать. Подобные машины мы не знаем. Надеюсь, пленный поможет нам, сейчас с ним лейтенант Быков разговаривает. Хорошо, заканчивайте тут, я к лейтенанту. Он у самоходки? Да, товарищ полковник. Он сообщил, что тройка теперь моя. Да, товарищ полковник. Экипаж занимается танком, там командует старший сержант Мирзоев. Сам старший сержант как раз появился из люка командной башенки. Услышав свою фамилию, обернулся и вопросительно посмотрел на нас. Доложите, сержант, что там? Все цело? Да, товарищ полковник. Даже рация от рикошета не пострадала. Сейчас закончим мыть и приступим к изучению вражеской техники, товарищ полковник. Продолжайте. Кстати, а кто-нибудь знает немецкий? Старшина, выясните, посадите на рацию, пусть эфир слушает. Пименов знает, товарищ полковник. Он с Поволжья, там многие говорят на немецком. Он сейчас с товарищем лейтенантом, с пленным общаются. И вот вам просили передать, протянул мне старшина кобуру и часы с кожаным ремешком. Вот за это спасибо, а то безоружным я себя как-то неуютно чувствую. Застегнув часы на запястье, поверх кителя накинул ремень и тоже застегнул его. Вытащив пистолет, осмотрел. Парабеллум, да, товарищ полковник, кивнул старшина, поправляя ремень немецкого пистолет-пулемета. Запасные магазины старшина повесил справа на ремень. Хорошо, я к Быкову. Развернувшись, направился к самоходке, темная махина которой виднелась метрах в 100 от тройки. Докладывайте, отмахнулся я от приветствия. Радостно блестя глазами, Быков стал докладывать. Самоходка в норме, экипаж закончил приводить ее в порядок. Сейчас мы заняты изучением машины. Механик-водитель младший сержант Мальцев совместно с красноармейцем Пименовым и с пленным ефрейтором Клаусом Шнитке изучают систему управления. Хорошо, закончите, отправите пленного к тройке, пусть поможет нашему мехводу разобраться в управлении. И работаем в темпе вальса, через полчаса нас и след должен простыть. Через 20 минут выдвигаемся, поторопитесь. Есть, козырнул Быков. И да, Пименова ко мне стрелком-радистом назначаю, будет эфир слушать. И под бормотание изнутри самоходки я отправился обратно. Танкисты разобрались с управлением техники довольно быстро. Через 25 минут, урча моторами, они выгнали ее на дорогу. Осмотревшись, я взобрался на борт остановившегося рядом танка и, заняв свое место в командирской башенке, махнул рукой Быкову, одновременно приказывая Муртазину в ПТУ начать движение.